Глава вторая. Машина ожидаемо завелась не с первого раза. Но как только она мерно заурчала, Пенелопа вдавила педаль газа до упора. До улицы Росс она доехала за рекордные 15 минут. На ближайшем к ней блокпосте сидел мужчина лет 30. Эрик Честер устроился на эту должность всего пару дней назад. Выглядел он немного пришибленным и, полагаю, уже успел пожалеть о своем решении. Значит, слухи уже разошлись. Пенелопа выругалась себе под нос, остановила машину и показала удостоверение. Все в округе друг друга знали, поэтому, едва завидев ее машину, Эрик уже поднял шлагбаум, но Пенелопа не любила пренебрегать правилами. Даже если произошло убийство, трупу все равно уже ничем не помочь, а убийцу можно найти и по горячим следам. Сама улица Росс представляла собой настоящее произведение искусства. Элегантные дома, ухоженные газоны и почти полное отсутствие соседей. Территория каждого дома была настолько большой, что других жителей было не видно. Особенно Пенелопу привлекали дома у блокпостов. В их случае соседи были только с одной стороны. На такой дом она и копила последние годы. Пенелопа руководствовалась принципом «если мечтать, то по-крупному». По странному стечению обстоятельств, именно в дом на окраине и лежал путь Пенелопы сегодня. Это было очевидно по количеству машин рядом с особняком. За ним дальше по дороге был блокпост и небольшой пляж, где в жаркую погоду постоянно крутилось слишком много людей. Впрочем, владельцы домов на улице Росс имели собственные пляжи на заднем дворе. Увидев знакомый красный Роллс-Ройс, Пенелопа выругалась вслух. «Вот только его здесь не хватало!» Прошипела она сквозь зубы, останавливая свой Логан. Ее настроение резко упало почти до нуля, когда она вылезла из машины. «Опаздываешь, Пенни?» — обворожительно улыбнулся Итан Хейзел, блеснув своими зелеными глазами. «Не называй меня Пенни!» — резко ответила Пенелопа, стараясь его игнорировать, что было слишком сложной для нее задачей. С тех самых пор, когда Пенелопа поступила в университет, Итан был ее затычкой в каждой бочке. Богатенький мальчик, которому было плевать на учебу, с помощью родителей умудрился получить диплом адвоката с отличием. Хорошо же жилось детям, семья которых была связана с правосудием и вооруженными силами страны. Затем его сразу приняли в контору напротив участка Пенелопы, и будто бы этого мало. Именно он был ее соседом. Самым отвратительным было хобби Итана — доводить Пенелопу до белого коленя. Каждая его фраза или действие были направлены на то, чтобы поддеть ее. Если Пенелопа выступала в суде в качестве прокурора, то он непременно брал противоположную роль адвоката. Учитывая ее пунктики насчет справедливости, Итан успел обзавестись в Сент-Ривер званием «адвокат дьявола» всего через год, как они оба приступили к обязанностям. Его же присутствие сейчас на месте преступления не предвещало ей ничего хорошего. Пенелопу как минимум бесил тот факт, что он добрался сюда раньше нее. «У тебя же такое обворожительное имя. Сама подумай, Пенелопа. Оно же значит «верная жена»? Жаль, что даже парня нет. Ну, ничего. Накопишь на дом, купишь 40 кошек и умрешь в одиночестве, выйдя замуж за работу». Усмехнулся Итан, крутя между пальцами ключи от своей машины. «У меня хотя бы дом будет. А ты без поддержки семьи так и будешь куковать в обшарпанной студии?» Не выдержала она. Он прошелся по больной мозоли. С парнями Пенелопе не везло. Самые долгие ее отношения продержались всего неделю. Итан в ответ кинул на нее злобный взгляд. Неужели попала в точку? «Хотя, может, ты додумаешься продать свою машину? Тогда хоть что-то купить получится». Вошла в азарт Пенелопа, вспоминая, как он любовно моет свой Роллс-Ройс каждые выходные у нее перед окнами. «Непременно рассмотрю твое предложение, когда ты, наконец, накопишь на дом. Сколько еще осталось? Лет 100? Погоди минутку. Возможно, могу тебе помочь. У меня наверняка завалялась в кармане пара копеек». Не остался он в долгу. Пенелопа хмуро уставилась на него, а Итан ответил ей тем же. Они бы еще долго могли так стоять, как в плохом вестерне, но в этот момент из-за калитки вышел Боб Харрис. Он был уже начавшим сидеть мужчиной 37 лет с небольшим пивным пузом и лишним весом. В отличие от Пенелопы, Боб всегда ходил в полицейской форме, хоть начальство требовало этого только в единичных случаях. «Доброе утро, шеф!» — воскликнул Боб, облегченно посмотрев на нее. Пенелопа поняла, что наличие тела вылетело у нее из головы и смутилась. Сейчас было не время и не место ругаться с Итаном. «Не очень добрая, Боб. Не пускай его внутрь», — ответила Пенелопа, указав большим пальцем на Итана. После этого она быстро вошла во двор дома, окинув взглядом калитку. Никаких следов взлома. Каменная дорожка, по краям которой росли туи, тоже выглядела совершенно нормальной. Издалека доносился лай собаки. Видимо, ее держали соседи. Пенелопа дошла до самого дома. Осмотр двери из темного стекла снова не выявил ничего интересного. Она вошла внутрь, собираясь расспросить другого своего подчиненного и полностью уверенная в том, что Нестор Черриес уже все осмотрел. Все-таки стаж его работы был равен 35 годам. Это было куда больше, чем возраст Пенелопы. Нестор обнаружился в гостиной на огромном мягком диване коричневого цвета. Рядом с ним сидела Мелани Харрис, которая являлась медсестрой и женой Боба, старая женщина и девочка лет 13. Покопавшись в памяти, Пенелопа вспомнила, что женщину зовут Доротея Шерри, а девочку — Анна Форстер. «Я Пенелопа Стилсон, главный следователь Сент-Ривера», — представилась она, включая рабочий режим. Анна подняла на нее свои красные от слез глаза. Девочка так долго плакала, что сейчас у нее началась икота. Доротея же выглядела бледной, как белая простынь. Даже все морщины на лице разгладились. Старушка сама была на грани того, чтобы расплакаться. Пенелопа посмотрела на Мелани, задавая немой вопрос о возможности допроса свидетелей. Та в ответ медленно покачала головой. Тогда взгляд Пенелопы скользнул в сторону и поймал взгляд чистых мужских голубых глаз. Нестор кивнул ей и встал. Они молча удалились на второй этаж. Нестор указал рукой на ванную. Пенелопа вздохнула и натянула перчатки перед тем, как войти. Шале Форстер неподвижно лежала в ванне. Запах разложения уже начал появляться. Этому способствовала довольно жаркая погода. Голова у женщины была пробита чем-то тяжелым, череп проломился, и кое-где был виден розоватый мозг. По форме вмятины можно было предположить, что орудием убийства являлась бита. Крови натекло много, и на полу скопилась уже подсохшая лужа. Сама Шеле была голой, видимо, планировала принять ванну. Пенелопа внимательно посмотрела в лицо погибшей. Дочь была на нее похожа. Она отметила тот же овал лица, вздернутый нос и миндалевидные глаза, которые только что видела у Анны в гостиной. Нестор дождался, когда Пенелопа закончит осмотр, и только потом начал говорить. «Убийство произошло вчера днем, между 3 и 6. Следов взлома и проникновения нет. Орудие убийства, конкретнее бита, обнаружено в саду. Тело нашла дочь погибшей примерно в 8 вечера, но растерялась, и звонок мы получили только в 6 утра от горничной, которая утром пришла на работу. Мы с Бобом сняли откуда только могли отпечатки пальцев и сделали фотографии. На теле, кроме головы, никаких повреждений нет. Запах алкоголя тоже отсутствует», — произнес сухощавый Нестор. Пенелопа еще раз посмотрела на труп, убеждаясь в его словах. «Действительно, других повреждений нет. Значит, смерть наступила внезапно. Да и если даже Шеле была пьяна, то вряд ли бы смогла сама себя битой приложить и потом орудие в сад выкинуть». «Подозреваемые?» — серьезно спросила Пенелопа, вновь обращая внимание на Нестора. «Анна вроде как никого не видела и не слышала. Сложно сейчас ориентироваться на ее показания. Также у Шеле был бывший муж. После развода он попал в психоневрологические диспансеры. Впрочем, тебе стоит самой послушать». Бессильно вздохнул Нестор, вытащил телефон, который завернул в пакет для улик, и включил голосовую почту. «Ты чертова стерва! Богом клянусь, я найду тебя и на тот свет отправлю. Ты будешь умирать долго и мучительно, как... Сука, просто жди. Я скоро приду за тобой. Раздался из динамика злобный мужской голос. Дай угадаю. Его недавно выписали? Уже устало спросила Пенелопа, когда запись закончилась. В ответ Нестор просто ей кивнул. Тогда стоит отнести материалы на исследование и найти этого бывшего мужа. Если память мне не изменяет, то его имя Рот, а после свадьбы он взял фамилию жены? Задумчиво произнесла Пенелопа, составляя план действий. «Совершенно верно», — подтвердил Нестор. За окном послышался какой-то спор. Видимо, Итану надоело ждать. Нестор заметил хмурый взгляд Пенелопы и вздохнул. «Я составлю протокол и останусь со свидетелями. Тело скоро заберут», — произнес он, развязывая ей руки. «Отличная работа. Спасибо». Дружелюбно кивнула ему Пенелопа и поспешила к машинам. К ее удивлению, там Боб отчаянно пытался удержать мужчину, который был на голову его выше, от проникновения на место происшествия. «Пропусти меня немедленно!» — орал незнакомец с широкими плечами и короткими волосами. «Вы не имеете права идти туда сейчас!» — придушенно отозвался Боб. Бедняга Харрис даже вспотел от натуги. Итан же с энтузиазмом наблюдал за сложившейся ситуацией. Наверное, сейчас он был расстроен только тем, что не взял с собой попкорн. «Что здесь происходит?» — строго спросила Пенелопа, подходя к Бобу. «Ты еще кто?» — переключил на нее внимание мужчина. «Пенелопа Стилсон, глава следственного отдела», — сухо ответила ему она и показала удостоверение. «Кто вы и почему так настойчиво хотите пройти?» «Меня зовут Рот Форстер, и в том доме находится моя родная дочь», — отчаянно воскликнул мужчина, заставив Пенелопу напрячься. «Какая встреча, мистер Форстер?» — хищно ему улыбнулась она. «Уведомляю вас, что вы являетесь главным подозреваемым в деле об убийстве Шеле Форстер. Вы можете пройти с нами добровольно, а можете в наручниках. Выбор за вами». Слова Пенелопы сразу остудили весь пыл Рода. Мужчина замолчал и побледнел. «Отлично. Значит, поедем все вместе», — вклинился в беседу молчавший до этого Итан. «А вы?» Род встревоженно посмотрел на Итана. «С этого момента ваш самый лучший друг», — подмигнул ему тот в ответ и протянул свою визитку. Род недоуменно взял карточку в руки. Пенелопа стиснула зубы. Кто бы мог сомневаться в том, что Хейзел возьмется за это дело? Именно этого он и ждал тут все время.